Глава 39. Дмитрий. Громкий детский голос вывел меня из задумчивости. Оказалось, что мы подошли к небольшому заведению, в котором подавали напитки, с уютной верандой, где приветливо были открыты двери и расставлены столики прямо на улице. «Может быть, присядем?» — спросил Иван, словно читая мои мысли. «Выпьем чего-нибудь освежающего?» Юля, не мешкая, согласилась, и мы свернули с основной аллеи на траву, которая мягким ковром покрывала землю перед зданием. Как только вся наша компания расселась на удобные стулья, к нам тут же подскочил шустрый мальчишка лет 10, официант, и по памяти быстро озвучил ассортимент напитков. «У нас есть свежий лимонад», — заявил он с гордостью, «с мятной или малиновой добавкой. И еще есть клубничный сок и яблочный компот». Он посмотрел на нас с ожиданием, готовый принять заказ. А после того, как мы смогли определиться с выбором, мальчишка принял его и, довольный, убежал выполнять заказ. Из посетителей были только мы и парочка, женщина с ребенком за соседним столиком. Необъятных размеров женщина, ловко лавируя между столами, принесла нам поднос с напитками. Ее яркое платье с цветочным рисунком притягивало внимание, а лицо сияло добротой и улыбкой. Женщина старалась двигаться настолько аккуратно, насколько позволяло ее пышное тело. Она не торопилась, не нервничала, просто знала, что у нее все под контролем. Оставив напитки на столе, она также грациозно удалилась. «Думаю, что еще пару дней нам тут будет достаточно», — сказал я, откидываясь на спинку удобного стула и делая небольшой глоток лимонада. «Не думаю, что градоначальник до сих пор не знает, что мы в городе с проверкой. В любом случае, ничего изменить он уже не успеет». «Согласен с тобой», — поддержал меня Олег, кивая головой. «После того, как шпионы закончат работу, и ты поговоришь с ним, за дело возьмется мой отдел, а мы сможем двинуться дальше». Он отпил из своего стакана и задумчиво посмотрел в сторону моря. За нашим столом воцарилась тишина. Каждый погрузился в свои мысли. Оттого громкий и звонкий детский голос, который привел нас в это заведение, за соседним столом был слышен отлично. Там сидели бабушка с внучкой и, так же как мы, наслаждались прохладительными напитками. Они что-то весело обсуждали. «Бабулечка, скажи, сколько тебе лет?» — спросила свою родственницу, красивая большеглазая девочка, лет 5, с забавными кудряшками. Ее голубые глаза сияли от любопытства, а на щеках играл яркий румянец. Женщина явно смутилась и, косясь на нас, ответила внучке. «Ну что ты, милая, даме в любом возрасте такие вопросы задавать неприлично. Давай не будем об этом». Женщина явно пыталась уйти от ответа. «Ну, бабушка, мне просто очень интересно. Скажи хотя бы первую цифру», — настаивала девочка. «Ну, пожалуйста». Она скрестила ручки на груди и умоляюще посмотрела на бабушку. Поняв, что внучка не отстанет, она смирилась с неизбежным и ответила. 5. «А вторую цифру?» — спросила девочка, не упуская шанса добраться до правды. 9. — ответила бабушка, вздыхая. «А третью?» — не унималась девочка. Иван в это время пытался сделать глоток из своего стакана, а, услышав вопрос малышки, фыркнул так, что большая часть содержимого вылилась на него, и это привлекло всеобщее внимание. Когда я перевел взгляд с Ивана на соседний столик, заметил, что женщина смущенно улыбалась и качала головой, а маленькая возмутительница спокойствия продолжила. «Ба, а ты мне говорила, что нельзя дуть и делать пузыри в стакане с компотом. Ты теперь и дяде сделаешь замечание». Я честно пытался сдержаться, но, глядя на Ивана, не выдержал и захохотал. Меня тут же поддержали все. В дом возвращались уже в сумерках. День подходил к концу, и город Изра жил своей спокойной и размеренной жизнью. Горожане старались побыстрее закончить свои дела и вернуться домой. Мужчины предпочитали засесть в какую-нибудь таверну с кружкой чего-нибудь покрепче. Женщины спешили домой, чтобы приготовить ужин, а дети бегали по улицам, играя в разные игры. Солнце уже спряталось за горизонт, но небо пылало малиново-золотистым цветом. Вокруг было очень красиво, или просто мое отличное настроение сказывалось, не знаю. Я чувствовал себя счастливым, словно это я оказался в другом мире. Когда вернулись в дом, картина в гостиной была точно такая же. На диване в позе звезды, на спине, раскинув лапы в стороны, лежал Мотя. Я был уверен, что этот хитрый лис бдит и прекрасно слышит, что мы вернулись. Но его расслабленная тушка никак не реагировала. Он ни ухом, ни хвостом не повел в нашем направлении. Видимо, все еще обижается. Юля расплылась в улыбке. По хитро блестящим глазам стало понятно, что она что-то задумала. Все замерли в ожидании. Девушка огляделась и, найдя взглядом перо, подхватив его, приблизилась к лису. А потом легонечко повела им по подушечке лапы. Мотя самым натуральным образом хихикнул, отдернул лапу и сел. «Очень даже зря, что ты не пошел с нами гулять», со смехом произнесла Юля, присаживаясь на пол перед лисом. «Мы отлично провели время». Она погладила Мотю по спине, и он с удовольствием замурлыкал. «Ты хоть выспался?» С самым важным видом лис кивнул и принялся вылизывать переднюю лапу. Видимо, все еще продолжает обижаться за то, что его кто-то посмел назвать толстым. Он, как оказалось, очень чувствительный и гордый зверь. «Ладно тебе, не дуйся», — сказала Юля, глядя на лиса. «Мы же хотим для тебя самого лучшего». Она протянула руку к Моте и погладила его по голове. «Мы хотим, чтобы ты был здоров и счастлив». Когда Юля произносила эти слова, Мотя заметно поморщился и продолжил наводить чистоту на своей шерсти. «Смотри, что мы тебе принесли». А вот эти слова зверя заинтересовали, и он оторвался от своего занятия и в ожидании посмотрел, наконец, на хозяйку. Он чуть приподнял голову и наклонил ее в сторону Юли, стараясь побыстрее узнать, что она ему принесла. Он не только чувствительный и гордый, но и жутко любопытный. Юля из кармана достала пакет с сушеным мясом, которое мы купили для нашего очень пушистого друга. «Вот, кушай», — сказала она, доставая первую полоску мяса. «Это специально для тебя». Мотя схватил предложенное лакомство в передние лапы и принялся жадно есть, причмокивая от удовольствия. Он так быстро глотал кусочки мяса, словно боялся, что его отберут. А когда доел, лапой приоткрыл пакет и, убедившись, что там еще есть, начал тереться о Юлю, выпрашивая лакомство, мурлыкая, и его хвост вилял из стороны в сторону, словно маятник. Мир был восстановлен.